Тут мое внимание отвлек странный запах, от которого я закашлялась. Моя сумка дымилась, будто в нее насыпали пригоршню угольев. Первым моим порывом было выбросить ее, но я вспомнила, что в ней лежат те самые предметы, что я украла у госпожи-чародейки, и с опаской заглянула внутрь. Увиденное мне совсем не понравилось. Нож для бумаг в мановение ока покрылся бурой ржавчиной, серебристая лента казалась испачканной в засохшей крови, а начавший оплавляться черный огарок испачкал мне руку. «Хорвик, посмотри!» Я перегнулась к нему, ежесекундно рискуя свалиться. «Что это?» Он бросил всего лишь один быстрый взгляд, словно уже зная, что увидит, и процедил сквозь сжатые зубы. Колдунья проснулась и гневается. «Ай!» Я с испугом отодвинула сумку, держа ее как можно дальше от себя. «Может, избавиться от этой колдовской мерзости?» «Не вздумай!» От его гневного окрика я вздрогнула сильнее, чем от тряски. «Это единственное, что способно спасти наши головы. Да и то, если мы выберемся из города. Старая магия не любит человеческие поселения. Здесь ей нечем повелевать». Я с удвоенным рвением принялась молить богов, чтобы ворота успели отворить, и капризные повелители людских судеб, казалось, вняли моим просьбам. Стража уже пропускала в город первых крестьян с их нехитрым товаром. Хорвик, как и прежде, не подумал замедлить бег упряжки и вихрем пронесся мимо испуганных людей, смирно дожидавшихся досмотра. Гневные окрики растерянных стражников, не привыкших к такому явному неповиновению, смешались с визгом женщин, едва успевших убраться с дороги нашей коляски. «Да ведь нас за такое непременно бросят в тюрьму!» В отчаянии взвопила я, сдирая с головы уже бесполезный чепец, который все время норовил сползти мне на нос. «Тюрьма!» — расхохотался Хорвик. «Ты вправду боишься тюрьмы, Ель?» Я не успела ответить, как меня оглушил истошный вой бедняги Харля, который наконец-то очнулся. Мы мчались по предместью, где дороги были куда хуже, чем в Тамельне, и любому человеку, неожиданно угодившему в столь сотрясающуюся и дребезжащую повозку, непременно показалось бы, что он очнулся в одной из тех дьявольских штук, что терзают грешников после смерти в преисподней. Когда-то я видала в храме фреску, где было нарисовано, как бесы весело перебрасывают между собой мешок, набитый головами покойников-нечестивцев, и теперь не сомневалась, что те греховодники испытывали муки, схожие с нашими нынешними. «Сатанинская молотилка!» — вопил мальчишка, запутавшись в вуале. «Боги помилуйте! Не настолько я плох был, только не молотилка!» «Да что ж ты вертишься? Точно тебя на раскаленную сковороду посадили!» — бронилась я, высвобождая бедолагу и пыхтя при том, как перегруженный мул. «Сядь смирно, иначе вывалишься и непременно сломаешь шею!» «Фейн!» — обрадовался Харль, рассмотрев меня. «Я думал, что помер, сам того не заметив, и попал во всамделишный ад. Где это мы?» «На полпути именно туда, куда тебе показалось», — пробурчала я, не зная, что разумного сказать человеку, который испуган ровно настолько, насколько положено в его жизненных обстоятельствах. «Так мне все это не привиделось». «К несчастью, нет», — вздохнула я, подпрыгивая на месте, словно мне отвешивали десяток пинков за раз. А предместье уже осталось далеко позади, и от топота копыт земля дрожала, как будто готовилась разверзнуться и поглотить нас. По обе стороны дороги простирались поля, за которыми начинался лес, показавшийся мне таким же темным и мрачным, как Флистерн. Холодное осеннее утро — не самая лучшая пора для того, чтобы с надеждой смотреть в будущее, и я почувствовала, как сердце сжимается от тоски. На мгновение захотелось попросить Хорвика повернуть лошадей. Неизвестность пугала больше, чем то, что мы оставили за нашими спинами. Но тут я услышала далекий злобный вой и немедленно сменила мнение. «Они гонятся за нами?» Я вцепилась в руку Хорвика, который, казалось, полностью сосредоточился на том, чтобы загнать лошадей до смерти как можно быстрее. «Солнце уже взошло. С чего бы им драть глотки? Это не их время, разве не так?» «Злость заставляет их забыть о том, что они в человеческой ипостаси. Они очень злы», — невозмутимо пояснил бывший демон, перекрикивая шум. «И в человеческом облике вполне способны охотиться, выполняя приказ своей госпожи. К ее услугам лучшие кони из герцогских конюшен. Разумеется, она отрядила за нами погоню, едва только сообразила, что к чему. «Впереди мост!» — закричал Харль, ничего не понявший из нашей прерывистой беседы, но разумно опасающийся, что наша коляска, вихляющая из стороны в сторону, свалится в реку. Каменный старый мост, изогнувшийся над темноводной рекой, которая огибала Тамельн по западной его околице, был очень старый и узок. К моему удивлению, Хорвик, словно соглашаясь с мальчишкой, натянул поводья и замедлил бег лошадей, а затем, въехав на мост, и вовсе остановил их. «Что это он задумал?» — шепотом спросил Харль, переводивший дух после тряски. «Ох, не хотелось бы мне о том знать», — пробормотала я, но уже поняла, что от меня собирается потребовать бывший демон. Хорвик спрыгнул на землю, и я заметила, что при этом он едва устоял на ногах. Быть может, дело было в дурацком старушечьем наряде, от которого он безо всякой деликатности избавился, отшвырнув в сторону, но мне показалось, что лицо у него серое, как камни, из которых был сложен старый мост. «Проверим, благосклонны ли к нам старые законы», — сказал он, словно не замечая, как слабость шатает его из стороны в сторону. «Иэль, подари речным духам что-то из вещей госпожи-чародейки, и будем надеяться, что они останутся довольны этим подношением». «Разрази меня гром, если речь идет не о колдовстве!» — с отвращением воскликнул Харль, внезапно позабывший о том, что раньше любил сочинять истории о чародейских уловках. «Не думай, что мне это паскудство по нраву», — вскинулась я, услышав в словах мальчишки прямое обвинение. «Ненавижу волшбу, чтобы мне глаза бесы заплевали, если я когда-либо желала колдовать». «Никак ты решила приберечь вещи колдуньи для себя?» — нетерпеливо вмешался в наш разговор Хорвик, прислушивавшийся к далекому вою, доносившемуся из-за лесистых холмов, которые мы недавно миновали. «Ты только что торопилась их выбросить, а сейчас передумала, хотя пришло самое время от них избавляться. То, что уворовано у ведьмы, быстро прикипает к новому владельцу и нередко ложится вместе с ним в могилу. Да на кой ляд мне эта погонь?» Я даже поперхнулась и принялась торопливо выбираться из коляски. «И мысли у меня не водилось такой, чтобы оставить этот мусор при себе. Вон всю сумку изгваздала. Говори, что выбросить в реку? Может, все сразу?» «Это уж тебе решать», — ответил Хорвик, слабо улыбаясь. «Твоей рукой будет водить магия, так что выбирай наугад. Заодно и узнаем, хорош ли был твой выбор. Отдай реке то, что хочет быть ей отдано, и попроси, чтобы вода помогла нам уйти от погони». «Какое грешное, нечистое дело!» — торопливо заявил Харль, делая вид, что ему ничуть не интересно происходящее. «Но я-то видела. Любопытство в нем начинает побеждать страх, и про грехи он заговорил, чтобы на всякий случай показать высшим силам, будто он здесь человек сторонний. Я подошла к невысокому каменному ограждению и с опаской посмотрела вниз, ожидая увидеть, как из темной речной воды мне корчат рожи наглые утопленники, почуявшие, что им заготовлено подношение. Сунув руку в сумку, я прошептала: «Ну, старая гадкая магия, не подведи». И вытащила первое, что нащупала. То была лента, выглядевшая сейчас грязной и истрёпанной. Ох, как бы не прогневались водяные из-за такого плохонького подарка. С беспокойством подумала я, но бросила ленту вниз, крикнув: «Добрая река, помоги нам уйти от слуг ведьмы!» Мой голос отозвался неожиданно звонким эхом и нарушил утреннюю мирную тишину, царившую меж поросших кривыми деревьями берегов, один из которых был обрывист, а второй более полог, заболочен и утыкан кривыми мостками. Видимо, за деревьями пряталась какая-то деревня, извлекавшая свою скромную выгоду из близости к реке. Лента падала тяжело, словно была сплетена из стальных нитей, а не из шелковых, и тут же скрылась под водой с гулким плеском. Не успела я спросить у Хорвика, правильно ли я все сделала, как вода вскипела, и из нее показались десятки синюшных длиннопалых рук, рвущих подарок на клочки. От страха я тут же присела, спрятавшись за каменным ограждением, однако успела увидеть пряди длинных волос, похожих на тину, блеск зеленовато-бронзовой чешуи и острозубые бледные пасти. «Водяные духи!» — вопил Харль от волнения, пританцовывая и пугая лошадей. «Те самые, что глодают утопленников! Говорил я, что их тут полно, а мне никто не верил!» «Теперь нам нужно уходить», — хриплый голос Хорвика прозвучал так тревожно, что мальчишка осекся и замолчал, а я бросилась к бывшему демону со всех ног, однако не успела. Он уже лежал на камнях, прерывисто дыша. 2-3 надсадных вздоха, и глаза его окончательно закатились, а тело обмякло. Хорвик потерял сознание. «Что это с ним?» — пискнул Харль, высунувшись из коляски, как птенец из гнезда. И я, не зная, что ответить на это, только коротко прорычала что-то невразумительное, пытаясь одновременно с тем приподнять беспамятного Хорвика. «А, чего?» — растревожился в конец юный Ларнас, и я гаркнула. «Перебирайся на козлы! Будешь править лошадьми!» Как ни была я занята тем, чтобы привести в чувство Хорвика, но заметила, когда мост дрогнул в первый раз, а река грозно загудела, словно в ее глубинах зарождалась какая-то тайная разрушительная мощь. Это придало мне сил, и я сумела-таки подтащить тело к коляске, а затем, при некотором содействии Харля, затолкать внутрь. «Гони, что есть силы!» — просипела я и упала куда-то мимо сидений, повалившись поверх Хорвика, так что его бледное лицо оказалось совсем рядом с моим. Я хорошо видела потрескавшиеся губы и красные воспаленные веки глаз. Похоже, демон вытянул все, что мог, из своего нового тела, и теперь оно окончательно обессилило. «Мост!» — закричал Харль. «Мост рушится!» «Ну еще бы!» — огрызнулась я. «Именно за это мы и заплатили! Смотри вперед на дорогу, иначе переломаешь нам шеи!» У меня не получилось приподняться, чтобы взглянуть, как водяная нечисть ломает каменные опоры, то ли силой воды, подчиняющейся ей, то ли собственными склизкими руками, но мне и не хотелось об этом знать. Единственным желанием моим было выбросить сумку с остальными колдовскими вещичками, чтобы никогда больше не приносить дары духам, но теперь я понимала, что без этого никак не обойтись. Даже слуги ведьмы не смогли бы быстро перебраться через глубокую реку, где в каждом омуте их подстерегала подкупленная водяная нечисть. Первое препятствие получилось сотворить на славу, но не такой уж непреодолимой была эта преграда, не такой уж долгой купленная за ленточку дружба, а создавать иные союзы с духами без помощи Хорвика. Ох, сложностей в чародейской науке было не меньше, чем гнусностей. «Хорвик, очнись!» Я поднесла к его губам фляжку с водой, из-за тряски большую ее часть пролив мимо. «Тебе надо открыть глаза! Не вздумай помереть, негодяй эдакий!» «Мосту крышка!» — восторженно сообщил Харль, неумело натягивая поводья, чтобы лошади шли тише. «Точно и не было его! Раз и готово! В прошлом году наводнение было, ух! Но мост и то не снесло, а тут вон что!» «Да правишь ли ты лошадьми, лоботряс?» Взревела я, уже не пытаясь унять волнение. «Что тебе за дело до того моста? Ну, был он там, а теперь не стало. Экое дело!» «Хороший мост был, только недавно чинили. И плату за проезд по нему не взымали, потому как между общинами здешними спор вышел», — обиженно откликнулся Харль, словно я своим пренебрежением к недавнему зловещему чуду оскорбила его лично. «Построят новый и будут взымать двойную, не сомневайся», — проворчала я, думая совсем о другом, ведь дыхание Хорвика становилось все слабее. «Говоришь, тут деревня поблизости? Нам нужно раздобыть какой-то еды, пока по округе не разошлась весть о рухнувшем мосте. Все тут же поймут, что виновата в том чертовщина, и будут гнать любых путников в шею от греха подальше». Харль кивнул и поворотил лошадей. Об опасностях за нашими спинами он знал меньше моего, и потому легко согласился подзадержаться. Я же вздрагивала каждый раз, как замечала качнувшуюся ветку или слышала скрип усохшего дерева в глубине рощи. Кошелек Хорвика был набит золотыми монетами, и мне с трудом удалось отыскать серебряную полукрону. От вида золота деревенька наверняка бы переполошилась. На нее мы купили вдоволь круп, сала и прочего продовольствия, годного скрасить путешествие. Крестьяне, еще не знавшие, что мост, связывавший их поселение с Тамельным, рухнул, приветливо обошлись с нами, сразу же заметив знаки герцогского дома на нашей коляске и приняв нас за слуг, невесть по какой причине, отправленных господином с поручением в дальние поместья, безо всяких припасов съестного. Беспамятного Хорвика я прикрыла плащами и понадеялась, что деревенская ребятня, обступившая упряжку, не особо зорко и памятлива. Харль, которому наше приключение нравилось только в тех его частях, что изобиловали колдовством, что красноречивейшим образом свидетельствовало о пустоголовости мальчишки, порывался задержаться в поселении, где к нему относились с куда большим почтением, чем он привык во дворце, но я торопилась. «Мы могли бы славно подкрепиться», — недовольно заметил он, взбираясь обратно на кучерское место. «Хорвик до сих пор не пришел в себя», — отрезала я, не желая раньше времени заводить разговор о том, что нас преследует стая оборотней. «Да кто такой этот Хорвик?» — фыркнул Харль, запоздало задумавшись над тем, о чем бы ему лучше вообще не размышлять. «Где ты его нашла? И что это за история с колдуньей во имя пресветлых богов? Тебе не привыкать морочить голову ее светлости. Но уж меня тебе не провести, Фейн!» Имя мое он произнес со странной запинкой, и я сообразила, что магия моего нового имени слишком слаба для того, чтобы справиться с цепкой памятью Харля своими силами. «Зови меня Ель», — твердо сказала я. «Ель? Это что еще за ерунда?» Конечно же, Харль ерепенился, но я чуть позже расслышала, как он повторяет себе под нос. «Ель, ель», с отрешенным видом, и понадеялась, что он согласится с переменой, сам того не заметив. Сама я сосредоточилась на том, что обтирала лицо Хорвика мокрой тряпицей, да прислушивалась к его неровному слабому дыханию. Когда мы отъехали от деревни на порядочное расстояние, я приказала Харлю придержать лошадей около лесной прогалины, где не так давно кто-то устраивал стоянку. Там осталось большое кострище и настил из веток, на который мы и перенесли Хорвика. «С чего приключилась у него хворь?» — пыхтел Харль. «Это зараза или же черная магия? И то, и другое липнет к людям, как смола. И мне не нравится, что приходится возиться с каким-то негодяем, дурное знамение на котором разглядит и слепой». «Он много смыслит в колдовстве», — ответила я, хмурясь. «И без его помощи мы далеко от ведьмы не уйдем. А наш враг — ведьма, призлейшая и притемнейшая, запомни это, Харль. Она умеет менять личины, проникать в разум и во сновидения, прикармливает человеческой кровью всяческую нечисть и хочет извести его светлость, уж не знаю зачем. Мы для нее как две мухи, прихлопнуть которых можно одной рукой». «Говорили, что ты хотела выпустить из темницы демона». Харль смотрел на меня настороженно. «Вранье». Я вдруг поняла, что обучилась у Хорвика легко переступать через свое слово, если оно не кажется мне важным. «Демон мертв, забудь о нем. Это ложь ведьмы, которая хочет отомстить дядюшке за то, что он отрубил ей палец, а мне за то, что посмела сунуть нос в ее черные дела. Довольно болтать. Принеси мне немного вина и хлеба». Харль торопливо принес мне початую бутылку поганого сладкого вина, которое я выпросила у крестьян, приберегавших его к празднику. Я смочила вином краюху черного хлеба, а затем вытащила из ножен у пояса Хорвика дряной клинок и отдала его Харлю, приказав, чтобы тот отошел подальше и держался около лошадей. «Это почему же?» — спросил упрямый мальчишка, не желавший упускать ни единой подробности из того, что я собиралась делать. «Не твоего ума дело», — отрезала я. «Стой около коляски, и если увидишь, что дело дрянь, гони лошадей отсюда, что есть сил, и не останавливайся, пока они не издохнут на ходу». «Дело дрянь?» Ухнул Харль, в одно мгновение став похожим на встревоженного филина. «О чем это ты, Ель?» «Ох, что же тебе не имется?» Пробормотала я недовольно, при этом думая, что и сама слишком часто любопытствовала совершенно зря. «Как тебе объяснить-то?» «Скажем так, не исключено, что мой приятель, очнувшись, захочет кое-кого убить». «Меня? Ох, но я же не хотел его ничем оскорбить!» «Да он и не слышал ничего из того, что я говорил только что!» В ужасе возопил Харль, побледнев. Должно быть, в глубинах его порядком самовлюбленной душонки все-таки бродила тревожная мысль о том, что излишняя болтливость рано или поздно будет наказана. «Вначале он прикончит меня, а затем тебя или любого другого, кто ему подвернется под руку». Эти слова никуда не годились в качестве утешения. Но я посчитала, что лучше уж мальчишке знать правду, чтобы суметь вовремя унести ноги. «Видишь ли, он не слишком расположен к людям в целом, и, возможно, его сейчас одолевает приступ, который окончательно испортит его нрав». «Еще один безумец! Так на кой черт мы его спасаем?» — возопил Харль, уставившись на неподвижного Хорвика. «Оставим его здесь, и пусть с ним прибудет милость богов. Она, если разобраться, куда лучше человеческой». «Не так уж плох, мой друг», — решительно вступилась я за бывшего демона. «Захочет ли он кого-то убить или же нет, доподлинно неизвестно. А вот за нами гонится целая свора тварей, которые убьют нас непременно. При таких обстоятельствах никакими приятелями не разбрасываются, даже теми, что имеют некоторые дурные склонности. Еще раз говорю тебе, бестолковый Харль, стой около лошадей, да присматривайся. На это у тебя ведь достанет сметливости, не так ли?» «Что ж, я не остался с ее светлостью», — заныл Харль, пятясь к коляске. «Госпожа Вейдена была со мной добра и наверняка защитила бы меня от гнева ведьмы». «Черта с два она бы тебя защитила», — пробормотала я с некоторой ревностью и склонилась над Хорвиком, который лежал неподвижно, точно жизнь покинула это несчастное тело во второй раз. «Ну, приятель, очнись прежним высокомерным поганцем, нам ни к чему перемены». Приговаривая всякие глупости, чтобы успокоить саму себя, я с трудом разжала стиснутые зубы старой ложкой и влила ему в рот немного вина, придерживая голову. Меня не покидало ощущение, что я сейчас прижимаю к себе бешеную собаку, которая бросится грызть мои руки, стоит ей только открыть глаза. Даже оборотня обнимать было не столь страшно, ведь сейчас я действовала наобум, по собственному почину. О, как мне не хватало прежнего Хорвика, который всегда давал чудовищные, но толковые советы. Вначале казалось, что ничего не происходит. Однако спустя несколько секунд в горле глухо забулькало, и Хорвик закашлялся. «Боги помилуйте, хоть бы он не переродился окончательно. Если под вашими небесами будет ходить одним демоном больше, они оттого не закоптятся сильнее прежнего, право слова», — думала я, хлопая его по спине и поднося к пересохшим губам бутылку с вином. Ничего не сказав, Хорвик принялся жадно пить, так и не открыв глаза, словно беспамятство еще не отпустило его. Понемногу он приподнялся, так что мне уже не нужно было поддерживать его, и закрытые глаза производили жуткое впечатление. Демон выглядел околдованным, лишенным всяких проблесков разума. «Возьми-ка хлеба», — заплетающимся языком произнесла я, подавая ему краюху, пропитанную тем же вином. Дядюшка Абсалом говаривал, что это хорошо возвращает силы при малокровии. По лицу Хорвика нельзя было сказать, что он слышал эти слова. Веки его не дрогнули. Однако он послушно взял хлеб и жадно вцепился в него зубами. «Вот еще», — прошептала я, подавая новый кусок дрожащей рукой. «Тебе нужно есть. Ты совсем измучил себя голодом». Краем глаза я видела, как переступает с ноги на ногу около коляски испуганный Харль. Должно быть, ему сейчас казалось, что я поднимаю мертвеца из могилы. Да и мне самой лицо Хорвика виделось совершенно мертвым. Но он ел кусок за куском, ровно сидя напротив меня и не выказывая никаких признаков разумности. Точно так же я могла бы бросать хлеб в огонь. «Неужто тебе отшибло ум напрочь, бедняга?» — шептала я от страха, не чувствуя рук и ног. «Тебе так не нравилось в человеческом теле, что решил больше об этом ничего не знать? Ешь и вспоминай, кем ты был и что с тобой случилось». Тут я запнулась, поскольку как никогда ранее ясно поняла, что вспоминать подобное никто, пожалуй, не захотел бы. Но Хорвик вдруг опустил руки, испачканные липким вином, и замер, безвольно опустив голову. «Хорвик?» — неуверенно позвала я, слыша, что голос мой напоминает слабое блеяние козленка. Медленно он поднял голову, и глаза его оказались широко открытыми, черные, пустые, как угольки. «Проклятье!» — промямлила я, припоминая, что в прошлый раз, когда бывший демон опасным образом приближался к человеческому состоянию ума, глаза его из желтых становились карими, а, следовательно, додумать я не успела, поскольку в следующий же миг пальцы Хорвика сомкнулись на моей шее, и лишь то, что он был крайне изможден, помогло мне вырваться, дернувшись в сторону, но далеко я не ушла. Он вцепился в мою ногу, повалившись при этом на истоптанную землю, и я почувствовала, как он тащит меня к себе. Цепляясь за корни деревьев, бешено изворачиваясь и наугад молотя свободной ногой, я крикнула Харлю, чтобы он убирался отсюда. Я надеялась, что мальчишка давно уж нахлестывает лошадей, но кровь так шумела и стучала в ушах, что я не смогла бы расслышать топот копыт. Хорвик ослабел, однако мне было не по силам справиться с ним. И вот уже я лежала, придавленная к земле, а его пальцы вновь искали мою шею под воротом задравшейся куртки. «Хорвик!» — прохрипела я, трепыхаясь. «Ты ведь не можешь убить меня, вспомни!» Тело его вздрогнуло. Быть может, мне это только почудилось. Но больше мне не на что было надеяться, и я продолжила хрипеть, называя свое имя, словно оно могло стать заклинанием, возвращающим память. «Я Ель, Ель! Я верю, что ты меня вспомнишь! Ну же, приди в себя и стань прежним! Если ты убьешь меня, то уже не остановишься!» И снова он вздрогнул. Тут ошибки быть уже не могло. А затем его хватка ослабела, тело безвольно обмякло, и я, задыхаясь, высвободилась, из последних сил оттолкнув Хорвика так, что он перекатился в сторону и упал на спину. Снова глаза его были закрыты, лицо бесстрастно, но дышал он ровно и спокойно, и щеки его больше не казались серыми. «Хвала богам! Неужто своими силами помер?» — пискнул кто-то рядом, и я, завертев головой, обнаружила Харля, который замер в нескольких шагах от нас, неловко держа в руках меч. «Какого дьявола ты тут делаешь?» — прорычала я, ощупывая порядком помятую шею. «Я же сказала тебе проваливать, если увидишь что-то тревожное. Он душил меня. Этого тебе показалось недостаточным, чтобы заподозрить неладное?» «Не мог же я тебя просто так бросить», — оскорбленно ответил Харль. «Еще немного, и я пырнул его, клянусь». «И еще немного, и он бы придушил тебя так же, как и меня. Я воздела руки, не зная, как еще показать свое возмущение», но тут же охнула и схватилась за ссаднившую спину. «Мы с тобой почти родственники, полоумный, однако это не значит, что мы должны помереть в один день». «Пока что помер только этот злодей», — довольно отозвался Харль, тыкая неподвижного Хорвика в бок кончиком меча. «Боги все видят». «Он не помер, а спит». Я, склонившись над телом Хорвика, послушала, как ровно и чисто бьется сердце, а затем, безо всякой деликатности, оттянула века, чтобы убедиться. Глаза вновь стали светло-желтыми, и все признаки указывают на то, что приступ миновал. «Так что же, мы не бросим его здесь?» — возопил Харль, немало огорчившись. «С чего ты взяла, что он не очнется еще более злобным душегубом? Ты сама говорила, что он прикончит любого, кого увидит». «Возможно, в другой раз и прикончит», — перебила я его. «А пока что он крепко спит, потому что до этого не спал несколько ночей кряду. У всех портится характер от бессонницы, уж можешь мне поверить. Давай-ка помоги отнести его к коляске. У нас нет времени на долгие споры. Я буду присматривать за тем, чтобы он не натворил дел. Обещаю». Обещание это, разумеется, было совершенно пустым. Я ничего не смогла бы предпринять, охватив вновь Хорвика жажда убийства. Однако я почему-то была уверена, что на этот раз мне удалось остановить наступление безумия. А дальше я вздохнула, задумавшись. Заглядывать в будущее мне не хотелось.